Глава 22. Невзирая, однако, на тревожное состояние Николая Ивановича и Глафиры Семенны, сон сделал свое дело, и они задремали на несколько времени, хотя и дали себе слово не спать. Первой проснулась Глафира Семенна и даже испугалась, что спала. Она проснулась от остановки поезда на станции, стучали молотками, пробуя колеса, перекликались рабочие, и уж перекликались на французском языке, как показалось Глафире Семенне. Она открыла окно и стала прислушиваться. Да, французский язык. Немецкого говора не слыхать, он исчез. Исчезли откормленные лоснящиеся физиономии немецких железнодорожных служащих, исчезли немецкие фуражки и заменились французскими кепи. Появились французские бородки на тощих лицах и на станционном здании. Красовались уже французские надписи. Первым, что бросилось Глафире Семенне в глаза, была надпись «Бювет». «Николай Иванович! Французский язык! Приехали во французскую землю! Приехали!» Радостно бросилась она к мужу. Николай Иванович спал, прислонившись к уголку и держа руку на револьвере, который лежал у него на коленях. Жене нужно было потрясти его за плечо, чтобы он проснулся. Он открыл глаза, быстро вскочил на ноги и, уронив на пол револьвер, испуганно спрашивал: «Опять разбойник? Где он?» «Какой разбойник? Мы приехали во Францию, французский язык. Может быть, это уж даже Париж». «Не может быть. Тогда надо спросить». «Что ж ты, спрашивай, хвастайся французским языком». Глафира Семенна высунулась из окна и крикнула проходившей французской бородке: «Месье, quelle station? Paris? Et c'est Paris?» «Oh non, madame, Paris est encore loin. À Paris nous serons le matin», — послышался учтивый ответ. «Что он говорит?» — осведомился Николай Иванович. «Нет-нет, не Париж. В Париж мы приедем еще утром». «Однако ты все понимаешь». «Еще бы. По-французски я сколько угодно. У нас в пансионе француженка была настоящая», — похвасталась Глафира Семенна. «Вот написано «Pour le dame», «Vont pour le monsieur», «Vont buvette». Тут можно выпить желающим». «Так я, Глаша, с удовольствием бы выпил». «Спроси, сколько минут стоим». «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. А на кого ты меня оставишь? Я боюсь. А вдруг опять разбойник?» «Да разбойник, должно быть, в немецкой земле остался. Неужели же его через границу пропустили? Наконец ты можешь со мной вместе выйти». «Кондуктор!» — опять закричала Глафира Семенна. «Combien minutes ici?» «Seulement deux minutes. Prions, madame, il vous reste deux minutes. Mais nous voulons boire». «Да, boire, boire, vin rouge, à te, как bière», прибавил Николай Иванович и тут же похвастался перед женой. «Все хмельные слова я отлично знаю». Кондуктор протянул руку и сказал: «Vous voulez prendre de vin rouge? Donnez-moi de l'argent, monsieur, je vous apporterai tout de suite». «Что он говорит, Глаша?» «Сам принести хочет нам вина». «Combien pour bouteille?» «De franc, мадам». «Торопитесь, мадам, торопитесь». «Как? Тоже депешу надо?» — спросил Николай Иванович. «И здесь по телеграфной депеше?» «Да нет же, нет. Давай ему скорей денег. Давай два французских серебряных четвертака. Скорей, скорей! Вот!» И Николай Иванович, сунув кондуктору деньги, прибавил: «Тут труа четвертак. Пусть на труа франк». А я думал, что и здесь, как в немецчине, все надо по телеграфу. Когда кондуктор упомянул про депешу-то, отнес он к жене по уходе кондуктора. «Да нет, нет, нет, нет, нет! Он не про депешу упомянул, а сказал «депеше». Ну, то есть торопитесь, здесь французская земля, здесь этого нет. Ну, то-то. А то удивительно странно показалось. Думаю, там только обеды по телеграфическим депешам, а здесь уже и выпивка. Нет, какова учтивость у французов? Только заикнулись насчет выпивки, сейчас, пожалуйте, я вам принесу. Еще бы. Французы удивительно учтивый народ. Разве можно их сравнить с немцами? Я, Глаша, страсть как рад, что мы попали во французскую землю, а я-то как рада. Поезд, однако, не стоял и двух минут и тронулся, минуя станционные освещенные вывески. «Глаша, а выпивка? Выпивка-то? Где же Венрушта?» «Надул кондуктор!» «Вот тебе и французская учтивость!» — воскликнул Николай Иванович. Но в это время дверь купе отворилась, и в купе влез кондуктор, держащий в руке бутылку вина, горлышко которой было прикрыто стаканом. «Voyons, месье!» «Servez-vous?» — протянул он Николаю Ивановичу бутылку. «Вот за это, месье, спасибо! Вот за это мерси! Гран мерси! Рюс мерси!» — заговорил Николай Иванович, принимая бутылку. «Месье, а он рюс?» — спросил француз и прибавил. «О, но эмон ла рюс э ле рюс! Виян ле рюс!» От него так и пахнуло вином. Очевидно, он и сам сейчас только выпил, да и раньше не отказывался от вина. Николай Иванович заметил это и сказал жене. «Парень-то, кажется, изрядно хвативший». «Ничего, французы и пьяные любезны. Это совсем особый народ». «Бе, месье», между тем сказал кондуктор. «Билеты требуют», — пояснила Глафира Семеновна. «Да понял, понял я. Что ты переводишь-то? Оказывается, что по-французски я все понимаю и могу свободно разговаривать. Вот, месье, белье, вуаля. Бе, месье, не хочешь? Не вуле бе, ван рюж?» — вдруг предложил Николай Иванович кондуктору. «О, avec plaisir, monsieur. Prenez seulement, priez-vous, moi, prie», — отвечал тот, простригая билеты. «Ну вот и отлично. Бюве!» Николай Иванович налил стакан и протянул кондуктору. Тот поклонился и отстранил стакан. «А priez-vous, monsieur, moi, je prendrai après vous». «Глаша!» «Что он такое?» — недоумевал Николай Иванович. «Хочет, чтобы ты прежде выпил». «Я?» «Je». «Отлично». «Très bien». «Вот, за здоровье, Франс!» Николай Иванович залпом выпил стакан и продолжал. «Мы любим вашу Франс!» «Очень любим. Глаша, переведи». «Vous, vous aimons la France». «Madame, nous adorons la Russe». «О, мадам, а мы обожаем Россию». Кондуктор взял поданный ему стакан с красным вином, поднял его и, воскликнув «Вив ля Руси!», тоже выпил его залпом. «Друг! Ами! Франс и Русь! Ами!» Протянул ему руку Николай Иванович. Кондуктор потряс руку. «Encore!» — предложил Николай Иванович, указывая на стакан. «Après, monsieur, prenez après vous, mais dans une demi-heure, je vous apporterai encore une bouteille, et nous prendrons encore. J'aime les Russes». «Что он говорит, Глаша?» «Принесет еще бутылку, и тогда опять с тобой выпьет». «Душа человек!» — воскликнул Николай Иванович, ударяя кондуктора по плечу. «Ну, бьен, принеси, опять выпьем». «Au revoir, monsieur. Au revoir, madame». Раскланялся кондуктор, повернул ручку двери купе и исчез во мраке. При таких обстоятельствах Николай Иванович и Глафира Семеновна въезжали во французскую землю.